Глава третья. Это выше моих сил. «Подумать только, какая грязища!» — заворчала Нэнке, огибая заваленный бумагами стол. Туфли-сиделицы оставили следы на запыленном паркете. По всему полу беспорядочно белели пергаменты и свитки, валялись раскрытые книги вперемешку с кувшинами, подносами, склянками. Святой люстры спускался встревоженный паук, недовольный появлением людей. Кабинет великого консула, некогда жилой, пришел в запустение. Нэнке заохала, запричитала и громко чихнула. «Марилька, Дарна! Немедленно доставайте метлы!» — распорядилась женщина. «Леди Рэндалл, расположитесь на кушетке, там вам будет комфортно. Модистка обещала принести облачение к утру». Опять задерживается негодница. Служанки ураганом влетели в комнату, закружились хороводом по всему пространству. Косые солнечные лучи, проникающие сквозь узкую щель между штор, немедленно высветили взметнувшуюся пыль. Нэнке распахнула окно и впустила городской шум вместе с потоком свежего весеннего ветра. «Ваша светлость! Простите старуху ради девейны!» Сиделица припала на один бок. Зимой она подвернула ногу и до сих пор хромала. «Этот противный Рудвиг заверил меня, что содержит кабинет в чистоте!» Она принялась сгребать мятые бумажные комки с подоконника. «Вот же пушистый прохвост, пустомеля! Еще и нос воротит, подумайте только, какая важность!» У Йолу на этой неделе другие заботы. Я отошла к окну, чтобы не мешать слугам делать их работу. Целитель Пантел уже прибыл из Ирба? «Еще утром», — поклонилась Нэнке. «Сразу после вашего отъезда с Саннийского проспекта». «И что он сказал?» — взволнованно вскинулась я. «Он сможет помочь консулу Камлину?» Нэнке отвела глаза, пожевала губами. Красноречивый ответ, который я прекрасно поняла, но не удержалась и все-таки спросила. «Великий консул поднимется с постели?» «На все воля Дивейны», — развела морщинистыми руками женщина. «Ежели угодно будет прародительнице, то порадует нас еще Камлин, видящий своей мудростью. А уж господин Пантел всю магию на него изведет и учениц своих трудиться заставит денно и нощно. С ним три девицы приехали из Миллеранской академии. Все лучшие целительницы. Не унывайте, ваша светлость. Помолитесь семерым богам, и они не спошлют благодать». «Будем молиться», — согласилась я и устало отвернулась к беспокойным улицам Лангсарда. «Мудро», — бросила Нэнке и, охнув, заковыляла прочь с громкими причитаниями. «Дарна, куда ж ты метешь, дурища? Там же бесценные фолианты!» За спиной зашлась в извинениях служанка. Хлюпнула вода в ведре. Не обращая внимания на звуки уборки, я легко коснулась тяжелой портьеры и отодвинула ее. На площади перед приторием блестели медью трубы. В честь дня рождения Мелиры Иверийской город выпустил на белые улицы оркестры, веселящие вечно спешащую толпу. Музыканты, разодетые в военную форму, играли «Славу Голиофа» — древний марш с простым ритмом. Мелодия заглушалась шумом дилижансов, цоканьем копыт и громкими окриками погонщиков. Вдоль мостовой собралась целая очередь. Чья-то лошадь подвернула ногу на ровном месте, и кучер пытался самостоятельно оттащить несчастное животное с дороги. «Милостивая Дивейна, прародительница, озари путь Камлина и будь благостна к душе его», — прошептала я, всматриваясь в городскую суету. «Освети Квертинд мудростью и убереги его от погибели». Последующий вздох вышел горестным и тяжелым. Мудрость молитв очищала разум, но не облегчала ношу правления, свалившуюся на меня с болезнью великого консула. Это оказалось выше моих сил. Уже больше месяца Камлин Видящий не вставал с постели в собственном доме и принимал только целителей, стыдясь старческой немощи. В редкие минуты нам удавалось побеседовать, и каждый раз я терялась от количества насущных тем, которые просто не успевала обсудить за короткую встречу. На долгие обсуждения у Камлина не было сил, а у меня — времени. Время внезапно оказалось бесценным ресурсом. Дни приобрели стремительность породистой лошади и неслись безумным галопом. Проблемы и трудности Квертинда свалились резко, одномоментно, сутулили мои хрупкие плечи, как тяжелая промокшая шинель, и тянули, тянули вниз, на самое дно безнадеги. Сколько бы я ни старалась, какие бы решения ни принимала, положение Квертинда ухудшалось с каждым днем, а с ним и мое собственное. Изматывающие усилия казались тщетными, труды — напрасными. Без наставлений Камлина Видящего я словно сама ослепла, брела на ощупь по неисповедимым путям Квертинда и начинала верить консулу Дилзу, без конца повторяющему, что Камлин на старости лет сошел с ума, возложив полномочия великого консула на плечи юной девушки, потерявшейся в лабиринтах вечности и собственных заблуждениях. Хуже всего было то, что я и сама была с этим согласна. В голове бесконечно стучало жалкое «это выше моих сил». «Желаете обсудить текущие дела?» Бодрый женский голос вернул меня в суетливые будни. Аккуратная, гладко причесанная женщина развернула длинный пергамент, загородилась им от солнца. Джулия Рэндалл в качестве рабочей одежды предпочитала строгое бордовое платье. Консульские весы красовались на широком воротнике, как иверийская корона на форме стязателя. Всем своим видом моя новая помощница выказывала приверженность традициям и идеям монархии. В ответ я снова тяжело вздохнула. Минуты, отпущенные на молитвы и жалость к самой себе, закончились. Я незаметно смахнула слезинку с ресниц и усилием воли заставила разум проясниться. «Письмо от вашей матушки из Норреспонда». Леди Рэндалл приняла мое молчание за согласие. «Положу на каминную полку». Я кивнула. Обычно матушка писала редко, ради формальности, не изъявляя особого желания общаться с неудачной дочерью. Мои сестры радовали ее гораздо больше своими успехами в свете. Я же всегда была белой вороной. Но теперь, когда внимание всего знатного Квертинда сосредоточилось на мне, и я обрела власть, старшая леди Ностра стала более дружелюбна. Скорее всего, в письме была настойчивая просьба о какой-нибудь оригинальной услуге или приглашение посетить родовое гнездо в качестве трофея семьи. В любом случае, вскрывать конверт, перевязанный голубой лентой транспортной компании, я не спешила. «Исторический музей приглашает на представление портрета последних правителей». Джулия перешла к следующему пункту. «Организаторы будут рады, если вы перережете праздничную ленту в янтарном зале». Я поискала глазами музей. Строение принадлежало к новейшей истории и впечатляло своей оригинальностью. Крышей здания служил ярко-алый полукруг, символизирующий красную луну. Основание купола подпирали 7 белоснежных богов Квертинда, вырезанных 7 разными магами Нарцины. Обычно из-за цвета исторический музей ярко выделялся на фоне мраморного города, но сейчас дым от дилижансов и слепящий солнечный свет делали все здания одинаково темными, неотличимыми друг от друга. «Найди место в расписании», — приняла я прошение музея, рассматривая квертинзов в честь праздника, непривычно плотно заполнивших улицы. Разодетые горожане мало обращали внимания на оркестр и приглашенных актеров. Столичные жители привыкли к увеселениям и больше развлекались сплетнями и обсуждением ежедневных забот. Только розовощёкая ребятня беспечно резвилась у фонтана, запрыгивая на его ограждение и пугая городских птиц. Одна из потревоженных пернатых стаек взметнулась в воздух, мелькнув чернотой у белокаменных карнизов, воспарила над высокими крышами и направилась к двуглавому шпилю Иверийского замка. Птицы пролетели под циферблатом часов, заложили почетный круг и спланировали на один из многочисленных резных балкончиков. Я задумчиво проводила стайку взглядом. Когда-то Иверийский замок так тщательно охранялся, что даже птахи не могли подлететь незамеченными. «Господин Драуф предлагает завтра разделить с ним и его гостями званый ужин для обсуждения поставок новых ткацких станков из Тимберии», — будничным тоном проговорила помощница. «Я отклонила. У вас запланирован поход в театр, но если хотите, то...» «Что будут играть?» — перебила я, сминая мягкую ткань портьеры и все еще наблюдая за птицами. Черные силуэты важно восседали на фигурной балюстраде, как хозяева величественного замка, словно проклятые убийцы из ордена Крона, уничтожившие монархов. Может, те тоже прилетели на крыльях прямо в окно королевской спальни? Нет, невозможно. «Сейчас!» — леди зашуршала листами. «Где-то здесь я записывала. Вот!» «Спектакль «Асмодей» о трагической кончине несчастной женщины». «Разве Кверцинду мало трагедий?» — озвучила я риторический вопрос, размышляя о траурной славе великого здания. В одну ночь самый большой замок королевства превратился из архитектурного шедевра в мраморный могильник. И никто не знал, как это произошло. «В этом году всего три, насколько мне известно», — как ни в чем не бывало, ответила девушка. «Если нужно, я могу уточнить название». Джулия Рэндалл была щепетильной и исполнительной, но совершенно не способной к изящному диалогу. «Не нужно», — отмахнулась я. Названия спектаклей меня не интересовали, как и ткацкие станки, как и светская жизнь, участие в которой тоже теперь входило в перечень моих обязанностей. Долг велел сдерживать волну паники и тревог, захватившую Кверцинд, пока она еще не добралась до столицы, но активно нарастала на западе. С нападением на Аверис люди стали покидать полуостров Змеи, бросать свои дома и мигрировать ближе к столице, и я не могла это остановить. «Тогда обсудим наряд и закупку новых шляпок из мастерских госпожи фон фон». Помощница почесала пером кончик носа. «Выберем бархат для кабинета великого консула». Я резко отдернула руку от занавеси, раздраженно потрясла ею, в очередной раз прогоняя чье-то прошлое. Прижала запястье к губам, вдохнула запах мяты. «Мое настоящее». 215-й день от Красной Луны, 210-й год, самая середина весны. Привычный шепот окружения больше не приносил прежней печали. В последние дни он беспокоил меня гораздо меньше хлестких ударов самоукора. Я снова и снова ругала себя за слабость и беспомощность. Несмотря на уверенные улыбки в кругу столичной знати, я понятия не имела, как прекратить надвигающийся мятеж, и все больше паниковала от его неизбежности. Преторий официально не признавал начала гражданской войны. Таково было решение Верховного Совета. Известие о вероломстве ордена Крона в Вересе было далеким, почти ненастоящим. Столица сочла это неприятным событием, но недостаточным поводом для отмены народных гуляний. Никто не верил, что Кверцинд может позволить ордену Крона новые нападения. Лангсерт и Притории продолжали делать вид, что контролируют свои территории и в качестве отвлечения учредили новые праздники. Я охотно поддерживала эту позицию и не чувствовала ни сожаления, ни брезгливости, потому что знала, чем тяжелее и опаснее времена, тем ярче и громче пиршество. «Ваша светлость!» — напомнила о себе помощница, ожидающая моих распоряжений. «Какие мероприятия ждут Лангсерт в ближайший месяц?» — уточнила я. «О!» — быстро нашлась женщина. «За днем рождения Мелиры последует праздник дилижанса, потом фестиваль баллад и...» Она сощурилась, вспоминая грядущие события. «Кажется, ярмарка даров Ревда в осиновых рощах...» Ловкие пальцы скрутили пергамент в трубочку. «Так что насчет мадам фон Фон? Вы просмотрите предложенные эскизы?» Леди Рэндалл хоть и не отличалась учтивостью, но обладала цепкой хваткой и удивительным даром появляться в нужное время в нужном месте. Так она и стала моей помощницей. Обычная служащая притория оказалась рядом в тот момент, когда видение застигло меня врасплох у одной из мраморных статуй. Из-за загруженности я потеряла счет времени и рухнула в прошлое древнего архитектора, как кубик сахара в чайную кружку. И растаяла бы по возвращении в реальность, но рядом возникла женская фигура в строгом костюме. В ее огромном портфеле обнаружился лауданум и пара леденцов, а крепкие руки помогли добраться до кабинета великого консула. «Закажи фасоны на свой вкус», — наконец ответила я озадаченной помощнице. «Но пусть подолы и рукава вышьют весенними цветами, а к шляпкам подберут редикюли, и кружево непременно бламандское». Умница Рэндалл засуетилась в поисках чернильницы. «Я справилась о здоровье Грэхэма Аргана, как вы и велели», — затараторила Джулия, порхая вокруг заваленного канцелярией стола. «Экзарх чувствует себя превосходно, быстро идет на поправку. Ранение почти не беспокоит его, и сегодня он собирается посетить Верховный Совет». «Благодарю», — улыбнулась я. «Но я и сама уже справилась о его самочувствии». Память незамедлительно явила сегодняшнее утро. Шелковые смятые простыни, нежность в потемневших глазах и ласковый шепот. Я не смог ждать еще дольше. Сладостное томление разлилось по телу от горячих воспоминаний. Теперь рана действительно почти не беспокоила экзарха. А 3 месяца назад, когда Грэхэм вернулся с той ужасной битвы при Вересе, я боялась, что он погибнет от потери крови. Глаза наполнились слезами, щеки вспыхнули. Через несколько часов я возглавлю Верховный Совет, на котором будет экзарх Арган. Как не выдать личной привязанности? Как вести себя с Грэхэмом? Тут же одернула саму себя. Не о том думаю. Политические страсти должны беспокоить меня гораздо больше, чем любовные. Взгляд снова метнулся к Иверийскому замку, а вместе с ним и мысли. Лауна Иверийская была легкомысленной, но хорошо охраняемой королевой. Ложа стязателей, созданная для защиты династии, прекрасно выполняла свою функцию. Сам Мирасполь стоил десятка, если не сотни бойцов, но все же они оба были сожжены в своей спальне. Расследование убийства длилось десятки лет. Никто, даже консул Линдеблайт, так и не смог выяснить, как убийцы попали в замок. Проникнуть туда было невозможно. Все фрейлины, включая предательницу Тезарию, тщательно досматривались, проходили десяток охраняемых дверей и надевали браслеты из ризолита, прежде чем попасть в королевские покои. Тогда как же она смогла пробраться так далеко, да еще и привести с собой 3 подельников? «Если хотите, мы можем обсудить еще реставрацию храма 7 богов, на которой настаивает градоначальник, но времени осталось немного». «Да», — часто заморгала я и отошла от окна. «Конечно. Мне пора окунуться в видение, а тебе заняться подготовкой колонного зала. Я повысила голос, чтобы меня услышали служанки и Нэнке. Уборку можно закончить позже. Велите подать обед прямо сюда. И найдите Йолу, он должен подготовить меня к Верховному Совету. Ни минуточки покоя, — запричитала сиделица, перекладывая книги. Да хоть бы сегодня, в праздник-то донесениями не мучили. У вас такое нежное сердце и чувствительная душа. Да как можно такой груз взвалить на хрупкие плечи? Куда же его милость Камлин смотрел? Он слепой, — вставила Джулия Рэндалл. Мы с Нэнке понимающе переглянулись. Помощница не заметила неловкости. Она что-то увлеченно чиркала в своих записях, и скрип пера неприятно ранил слух. Нэнке закряхтела, промокнула платочком глаза, вытерла руки о передник. «Ну, шустрее, вертихвостки!» — поторопила она служанок, справившись с эмоциями. «Ее светлость нужно оставить в одиночестве. Идемте, леди Рэндалл!» Нэнке грубо ухватила Джулию за плечо. Та не стала сопротивляться, только прихватила свой огромный портфель с истертой тахты. Неровным ритмом застучали каблучки, но я уже не видела, как женщины покинули кабинет. Отцепила брошь великого консула и подошла к шкафу со сказками. Скользнула в открывшуюся потайную дверь, чихнула от затхлого воздуха. Древние артефакты, ларцы и пыльные шкатулки теснились на лакированных полках, потрескавшихся от времени. Крохотная комната напоминала заброшенный склад антиквариата. В убранстве приемной притория было куда больше пышности, чем в самом его сердце, хранилище реликвий. Так всегда бывает с величием. В реальности оно выглядит гораздо проще, чем в представлении обывателя. По привычке я скинула обувь, положила редикюль на самое чистое место. Пачкать его не хотелось. Этот был один из моих любимых. Шитый бисером и гладью, с платиновой застежкой и тонкой цепочкой вместо ручки. Томно потянувшись, как кошка после сладкого сна, я прошлась вдоль полок. Здесь была лишь крохотная часть иверийского наследия. Мантия, когда-то небрежно лежавшая на троне. Детерминант Тибра и его же копье. Пророческие вышивки Везулии, крупные и мелкие часики. Скудные осколки быта династии, которые Камлин самолично вынес из замка. Крохотная часть чужих воспоминаний. Тревожное оживление, проникающее в душу каждый раз, когда я подолгу рассматривала Иверийский замок, все еще не давало покоя. Нехотя я откинула крышку самого большого сундука и достала атласную туфлю Мелиры, примятую с одного бока. Величайшая королева Квертинда имела безупречный вкус и открытую душу. Она возводила не только города из камней и досок, она выстраивала новое общество. Цивилизованное, культурное, прогрессивное. Мелира была близка к народу и справедлива. Смотреть ее глазами было легко и отрадно. Никакой горечи, только честь, совесть и гордость королевства. Путешествие в светлые времена, когда Иверийский замок служил таким же символом династии, как корона на бордовом полотне. Ирба непременно нужно женить, иначе он до старости останется юным бездельником. Я закусила губу, отрезвляя собственный разум, и по привычке напомнила себе дату. Нужно позволить голосу Мелиры Иверийской завладеть моим сознанием. Нужно отправиться именно в ее прошлое. Мы даже обговаривали это с его милостью Камлином. Почему же я сопротивляюсь, не желая тратить драгоценную магическую память на Мелиру? Я подергала себя за пряди, справляясь с неукротимым желанием узнать правду о той роковой ночи, когда погибла Лауна. Что тогда произошло? Как убийцы проникли в Иверийский замок? Как их пропустили стязатели во главе с Кирмасом Линдеблайтом? Почему Лауна, обладая магией времени, не воспользовалась созданным артефактом или просто не остановила время? Сотни следователей и лучших магов Квертинда пытались найти объяснение, и у них ничего не вышло. Что могла молодая девушка, пусть и наделенная даром, смотреть сквозь время, обнаружить там, где уже побывали умудренные опытом профессионалы? Может, это была очередная глупая надежда, и уповать на прорицание так же бессмысленно, как и на силу молитв? Взгляд сам собой метнулся к тяжелой связке ключей, сиротливо висящей у входа. Иверийский замок. Шепот его стен я слышала даже отсюда. Как много эти стены могли бы мне рассказать, окажись я внутри. Вот бы пересечь площадь, отомкнуть ворота, подняться в королевские покои и припасть к настоящему хранилищу реликвий, как к драгоценному источнику знаний. Интуиция подсказывала, что там я смогу найти разгадку. Именно я. Ведомая каким-то внезапным порывом, я потянулась к ключам и отпрянула. Встряхнула локонами, вдохнула аромат мяты, сбрасывая наваждение. Я не имею права ослушаться приказа великого консула. И я не могу позволить себе забыть об обязанностях. Сегодня бледную прорицательницу ждет бархатное облачение, Верховный совет и гнет ответственности, но никак не посещение Иверийского замка. И все же маленькое отступление от правил я могла себе позволить. Не раздумывая долго, я убрала вещи Мелиры на место, захлопнула сундук и повернулась к резной шкатулке с драгоценностями последней королевы. Если бы только я могла выбирать период, в который могу отправиться. Если бы можно было без промаха попасть именно в тот миг судьбы, когда ход событий делает решающий поворот. Увы, приходилось рассчитывать на удачу. Среди колец и ожерелий обнаружилась статуэтка Менделя, особо почитаемого Лауной Иверийской. Крохотный бог разума, исполненный в аквамарине, позвал меня женским голосом, и я охотно подалась ему навстречу. Позволила рассудку раствориться в вечности и на этот раз приняла прорицание не со смирением, а со страстным любопытством. И очутилась в королевской спальне Иверийского замка. Тяжелые бордовые портьеры задернуты, в комнате царит полумрак. На комоде как будто сам по себе вспыхивает ветвистый подсвечник, и я присвистываю. Провалиться мне в пекло Толмунда — вот это зрелище! Все покои в черном пепле, будто не двоих тут сожгли, а целую деревню. Агафья, моя напарница, визжит. Вот малохольная душонка. Жалеет, небось, что вызвалась. Позарилась на щедрую оплату грязной работы. Глаза прячет, осмотреться боится. А чего тут страшиться? Он даже тел не осталось. Только головешки да кучки вместо королевской кровати. Огонь-то магический был, непростой. «До вечера управитесь?» — спрашивает великий консул. Он вошел следом, ключи принес. Огромная такая связка, прямо убить ею можно. Агафья, как старшая из нас, кивает, распоряжение выслушивает. Я же головой, зная себе, верчу. Хоть разочек королевские покои посмотреть. Красота-то какая везде! Три двери по разным концам комнаты. На каждой иверийская корона вспучивается. Окна такие, что сам каменный тибр сюда пешком войти сможет, если в полный рост встанет. Вон он виден отсюда, сидит на выступе, приторий охраняет. Знал бы первый король, какое горе постигнет его потомков, ни за что бы не помер. Люстра над круглым столиком спускается алмазной гирляндой, а на стенах расписные шелковые полотна в лепнине. С магией деланы, не иначе. И сюжеты, как в храме семи богов. Я аж рот раскрыла, рассматривая сады Дивины, Менделя за работой в мастерской разума, Омена в великой битве. Стало быть, боги свои изображения уберегли. Всюду грязище, гарь, хлопья пепла, а на стенах ни пятнышка. Хоть ты тресни, а в жизни такого чуда не видала и не увижу больше. Башмаки уже пепел облепил, гарь так и чешет нос, а я, знай себе, глазею. Меня с нижней кухни сюда подняли. Грязной работы я никогда не чуралась. И птиц щипала, и овец потрошила. Свежевала, бывало, когда прямо в шкуре приносили. Истязателей не боялась, как все девки из прислуги. Потому и дозволили мне войти за храбрость и трудолюбие. Посчитали, что не испугаюсь страшной картины. Работать буду, а не рыдать над судьбой правителей. То и верно. Еще бабка моя говорила, что каждое создание и каждая вещь должны службу служить, а не без дела простаивать. «Чистоту оставьте идеальную», — наказывает Камлин видящий. «Как закончите, дверь плотно закройте. Дальше выйдете через черный ход, пересечете двор и пройдете через маленькую калитку в дальнем саду. Возвращаться не смейте. Все придворные и слуги уже покинули замок, поэтому вас никто не потревожит. Вынесите отсюда все, чего коснулся хоть крохотный клочок пепла. Сложите в мешки и выбросьте в реку». «Выбросить в Лангсордье?» — выпучивает глаза Агафья. «Да как же можно, ваша милость? Это же...» Она запинается, подбирая слово, и выдает. «Память!» Квертинд, даже если захочет, не сможет забыть об этой трагедии. Консул трет красные глаза. Не спал, стало быть, с прошлой ночи. Королевству ни к чему лишние напоминания. «Страшное горе!» — всхлипывает Агафья. «Что же будет теперь с Квертиндом без иверийцев? А с нами? Куда ж мы из замка-то?» «Королевские служанки быстро найдут работу», — небрежно машет рукой Камлин видящий. Но лицом темнеет. Видно, Агафья за больное задела. Консул отворачивается, с трудом нащупывает золотую дверную ручку. Хватает ее обеими руками, дергает. «Я провожу, ваша милость!» — подбегает Агафья. Она сомневается, но все же берет великого консула за локоть. Тот выдергивает руку с раздражением, нахохливается, как сыч. «Обойдусь пока без помощи!» — шипит он на служанку. «А ты делай свое дело и исчезни! Иверийский замок больше не нуждается в горничных. Вечером его ворота закроются для живых. И если не хотите присоединиться к мертвым, рекомендую закончить уборку к закату». «Все сделаем», — кланяется, как подобает Агафья. «Я тоже сгибаюсь и почтительно приседаю. Нас Фруида научила, фрейлина королевы. Она частенько на кухню приходила уже за полночь. То молока с медом отнести Лауне, то готовки справиться, то просто перекусить. Где теперь смешливая добродушная Фруида? Отослали, небось, в какой знатный дом в качестве гувернантки или еще чего похуже. Камлин видящий выходит, и крупная дрожь пробивает затылок, когда мы с Агафьей остаемся вдвоем. Как жить-то теперь? Кому мы нужны? Раньше о нас король с королевой заботились, и ели сытно, и жили в тепле. А уж какие представления устраивались в замке! Я сквозь дверную щель всегда посмотреть бегала на наряженных придворных, а теперь не будет всего этого. Горько и обидно. Да чтоб его милость Экзарх Блайт кишки выпустил тому, кто посмел такое сотворить. Пылать ордену крона в бесконечной огненной бездне. Утираю потекший нос рукавом, но сдерживаюсь. Не до истерик сейчас. Работать надо. Зато Агафья ревет в три ручья, едва взглянув на место, где стояла кровать. Ну как с такое дело сладить? Успокаивающе мычу я. Это меня боги немотой прокляли в детстве. За воровство. Я на рыночной площади калач взяла у булочника. Есть очень хотелось. Тот меня за ухо выволок прямо к позорному столбу. Повезло, что Примела, королевская кухарка, вовремя заметила и пожалела, не позволила выпороть. Она большой вес имела среди торговцев из-за должности и справедливого характера. Забрала меня добрая женщина для черной работы в кухне. Тогда-то я онемела. Не то от испуга, не то от счастья, но, вероятнее, от кары богов. Потому боязно мне сейчас. Если самих правителей такому мучению подвергли, как же простые люди жить станут, вроде меня? Кому нужна немая девка, да еще и из самых низов прислуги? Вот эту метлу возьми, — хнычет Агафья, вручая мне блестящий черенок. Она попышнее, удобнее загребать будет. Да не стой столбом! Слышала великого консула? До заката надо управиться! А сама отворачивается, ладонями прикрывается и давай реветь по новой. Малохольная, что с нее взять? Ну, я тихонько скребу пол. Под слоем пепла рисунок на паркете проявляется. Дивные узоры. Шорох, шорох. Метла ей правда славная. Вон как ладно кучки собирает. Я их на лопату сгребаю, в мешок скидываю. И к комоду бочком протискиваюсь. Канделябр тут стоит с семью ветвями, из чистого золота, не иначе. Я его еще при первом обходе приметила. Но такой под подол незаметно не сунешь. Благо, на дамском столике еще много чего бесхозного есть. Фигурка бога из гладкого камня, например. Она сама в руку прыгает. Мендель, узнаю я без ошибки. Такой крохотный, а все равно мудростью веет. Мудрость бы мне не помешала сейчас. Смекнуть, как дальше в жизни устраиваться. Раньше этот Мендель Лауне служил, а сейчас мне послужит. Потому что каждая вещь хозяина иметь должна, а не без дела простаивать. Так бабка говорила. Выходит, я теперь хозяйка статуэтки. «Как же не уберегли вас, не спасли!» Причитает Агафья, падая на колени у кучи пепла. «Всесильные боги! За что вы так наказали Квертинт?» Я кривлюсь от ее рыданий, но Менделя на место ставлю. «Лучше ему будет здесь. Пусть отсюда меня покровительством облагораживает, а то снова какую немощь наведет. Лучше бусики в карман суну. На первое время хватит». Прохладные кругляшки оттягивают карман, и сразу же снисходит мудрость от бога разума. В Баатар поеду. Вечно теплый край всегда богатством славился. Все, чего пепел коснулся, сюда складывай. Агафья пододвигает сундук, и я подпрыгиваю. Не заметила, как она подошла. И когда только реветь перестала. В реку не скинем, старьевчику отнесем. К Вертинду все равно уже, куда эта память сгинет. А нам прибыль. Все равно до калитки нас никто провожать не будет. Вот вроде дура-дура, а здравые мысли проскакивают. Оно и понятно, не дослужилась бы Агафья до королевской прислуги, если б совсем безмозглая была баба. «А-а-а!» — соглашаюсь я. и хватаю первое, что под руку попадается — фарфоровых танцоров. На них кучки пепла лежат, значит, в сундук отправляются. Старьевщик уж сам отмоет да сбагрит повыгоднее. Тоже послужит кому-то эта хрупкая красота. Мертвым она ни к чему. Жаль, подсвечник из чистого золота здесь останется. На нем, как и на стенах, нет следов пожара. Хорошо бы, конечно, самой испачкать, да сделать вид, что так и было, но Примела говаривала, что жадность губит души. Мне пока и бусиков хватит, и прибыли от старьевщика. — Да не трогай ты вазу, идиотина! — ворчит Агафья. — Не все подряд туда скидывай, только самое негодное. Имей уважение к погибшим. Тут только тряпкой махнуть и чистота. Постараемся все в таком же виде оставить. В сундук самое грязное, что отмывать долго нужно. Она берет тончайший шарф, раздумывает, вертит его так и эдак. Смотрит на меня раздосадованно и вздыхает. Мети лучше дальше. С вещами я сама разберусь. Мету. Хорошо, что хоть успела к мудрости Менделя приобщиться и богатству Лауны. Придумала. К сестре поеду. В Милераан. Она меня пристроит в знатный дом. Буду аристократам прислуживать. А что? Я и поклоном обучена. И рекомендации какие-никакие имею. Может, даже бусики продавать не придется. Сама носить буду, как королева. В память о службе в Иверийском замке. Шорох-шорох. Метла под комод не лезет. Туда тоже пепел забился. Поди выгреби. Я за резной край крепче хватаюсь, чтобы оттащить мебель от стены. Руки у меня сильные, и не такие тяжести тягали. Навались! Ящик трогается. Ножки по паркету скрипят до того противно, но точь-в-точь дитё плачет. А комод еле-еле ползет с моей-то силищей, и то только на ладонь от стены отошел. Выдыхаю. Утираю лоб рукавом. Так мы до вечера можем и не управиться. Пепел-то мало сгрести в мешки. Надо еще мокрой тряпкой оттирать нагар. Но распереживаться не успеваю. Гляжу, а прямо в пепле тугой сверток лежит. Его едва видно в щель между стеной и комодом. Тянусь рукой, чтобы достать, но только пальцами по боку скребу. Не дотянуться. Надо еще тяжелый комод двигать. Ну-ка, навались! И снова скрип. Он казался протяжным воем, скрежетом металлического клинка по человеческой кости. Трепетал язычком колокола в черепной коробке. Я зажала уши, пытаясь заглушить этот звук внутри головы, и понимая, насколько тщетны мои попытки избавиться от звона вечности. Но скрип затих. Я открыла глаза, огляделась, попыталась встать. Видимо, рухнула во время видения на пол. Хватанула ртом воздуха, обвела хранилище взглядом и горько рассмеялась возвращению в реальность. Какая ирония! Очередное погружение вышло нелепым и случайным. Прорицателям не дано выбирать человека, который владел предметом на протяжении всей его истории, как и момент видения. Я хотела увидеть Лауну, а вместо нее увидела грубую прислугу со склонностью к воровству. Теперь вместо королевской мудрости сознание наполнилось годливостью от вандализма. Так и хочется помыть руки от грязи. Да не от той, что осталась после сожжения правителей, а от душевной, толкающей невежественную девушку к дикости. Я всегда любила народ Квертинда и хорошо относилась к простолюдинам, но смотреть их глазами было невыносимо. Что ж, пусть это станет уроком и наказанием за своеволие. Бесполезная трата драгоценной магической силы. Лучше бы придерживалась заданного плана и окунулась в прошлое Мелиры. С ее вещами почти не случалось подобных провалов. Вдруг скрип прозвучал еще раз. Лоб мгновенно покрылся холодным потом. Я привстала на локтях, отползла к ближайшей стене, уперлась лопатками. О, боги, только не это. Неужели я снова путаю реальность и видение? Нет, мне нельзя позволить дару управлять мной. Только не сегодня. Прижала колени к груди, затрясла локонами. Чудилось, что глуповатая служанка двигает свой комод прямо за дверью, и что я увижу ее своими глазами, ступив за порог. Скрип раздавался явно с той стороны. Заледенев от безрассудного испуга, я вся обратилась вслух. Звук раздался едва заметный. Тихий-тихий и короткий. Он казался вполне настоящим, приземленным, обычным, даже знакомым. Еще не осознавая реальности в полной мере, я метнула взгляд в приоткрытую дверь. Из-за потемневшего полотна торчало пушистое ухо. Я уронила голову на колени и захихикала над своей впечатлительностью. Нет, это не безумие явилось по мою душу. Это Йолло. Сама же велела ему явиться в кабинет, и Рудвик исполнил приказ в точности, как Джулия Рэндалл, понимающая все слишком буквально. «Проходи», — позвала я ослабевшим голосом. Поднялась, держась за стену. Шатаясь, добрела до своего редикюля. Достала флакончик лауданума. На этот раз без снотворного. Сегодня у меня еще много дел. Опустошение магической памяти замораживало тело, ослабляло разум, и я торопливо вылила лекарство в рот. Рудвик пыхтел, как сотни дилижансов, но заглядывать не осмелился. Подобрал торчащий животик, затаился, шаркнул лапами. «Йолу, я тебя вижу!» — подсказала я таинственному шпиону, проглатывая сдобренную медом горечь. «Ваша светлость!» Бочком ввалился в хранилище, обиженный разоблачением Рудвик, но сразу придал себе серьезный вид. Свет из кабинета немедленно врезался в глаза, очерчивая низенькую пушистую фигуру. «Облачение для Верховного Совета прибыло, Лулу. Бледная девочка может нарядиться великим консулом и пройти в колонный зал». Он выпятил животик, одернул бордовый кафтан и протянул мне мохнатую руку с аккуратно остриженными когтями. «Спасибо», — поблагодарила я насупленного Рудвика и оперлась на его лапу. «Консулы уже прибыли?» «Усаживаются за столом совета». Еще сильнее сдвинул мохнатые брови Йолу. «Я сказала им, что вы еще не отобедали, Лулу». Я торопливо вышла из хранилища, стараясь придать походке твердость. Неожиданная забота Йолу была приятной, однако заставлять консулов ждать у меня не было никакого права, даже если причиной задержки являлось прорицание. Кабинет великого консула окружил прохладой и тишиной. До сих пор я не привыкла к этому контрасту. Настойчивые голоса окружения смолкали после первого видения и появлялись только спустя несколько дней. Но самое первое, ненарушаемое даже тихим шепотом тишина, казалась целомудренной, первородной. Я любила наслаждаться ею в одиночестве, но сейчас осознанно нарушила таинство. Села за накрытый стол, сама подняла серебряный клош над горячим блюдом, Схватила вилку и с неприличным стуком отрезала кусок жареной оленины с соусом из баттерского вина и трюфелей. «Мантия великого консула, сшитая по вашим меркам!» Йолу поднял бордовую одежду, наблюдая за моей спешной трапезой. Тяжелый бархат спрятал Рудвика целиком, укрыв его бордовым одеялом. Я едва не подавилась кусочком от смеха, но сразу же запила еду вишневым ликером. Скривилась от сладости. Повар опять забыл, что я не люблю сироп в напитках. Из-за этого пришлось брезгливо отодвинуть десерт и заесть сахарный привкус с салатом из спаржи. Пушистый секретарь забарахтался в тканевом плену, закряхтел, но выбрался из неловкого положения и, повозившись, нашел горловину и рукава. Фыркнул, выпятил животик и выжидающе уставился на меня глазками-бусинками. Я не стала продолжать обед. Быстро отодвинула блестящий поднос с тарелками, встала и позволила Рудвику накинуть мне на плечи тяжелую величественную одежду. «Примерская мастерица не хотела мне доверять облачение», — пожаловался Йолу. «Говорила, что дамская одежда отличается от мужской, и я не смогу одеть леди». «Вздор на свинячьей петрушке, Лулу. Всем известно, что леди ничем не хуже господина». «Леди действительно отличаются». Сунула я руки в рукава, сама запахнула полы, вытащила волосы из-под ворота. «Но мантия — это просто накидка. С этой задачей ты прекрасно справился». «Ее милость госпожа Лампадарио прислала собрание сочинений знаменитой женолюбицы Фионы Линды Будуар». Йоллу смахнул невидимые пылинки с подола тяжелой мантии и завертелся вокруг волчком. «Это труды об ущемлении прав женщин в современном Квертинде. Я могу почитать вам вслух после совета, как своей хозяйке, Лулу». Я застыла, внимательно глядя на Рудвика. Йоллу изо всех сил пытался понравиться мне, но порой перегибал палку и слишком увлекался модными суждениями. Фиона Линды Будуар, знаменитая куртизанка из Ирба, славилась своей любовью к слабому полу, как платонической, так и вполне плотской, но Йоллу, конечно, все понимал по-своему. «Лишение женщин похоже на страдания Рудвиков, Лулу», — доверительно шепнул он, стискивая край моих одежд. «Никто не воспринимает нас всерьез. Я уже прочел 5 томов госпожи Линды Будуар и готов помогать вам в борьбе против господинов». «Все 5 томов?» Я отвернулась, пряча смешливые искры во взгляде. «Точно 5, Лулу?» — загордился Рудвик. «И теперь знаю все о леди». Я не выдержала и все-таки захихикала, прикрываясь кулачком. Пожалуй, теперь я понимала, почему Камлин Видящий предпочитал компанию Рудвика любому другому. Совершенная чепуха зачастую несла в себе куда больше смысла, чем казалось на первый взгляд. И Йолу уж точно умел отвлекать от гнетущих мыслей, тяжелого самочувствия и даже головной боли. «Что ж, Йолу, давай для начала не будем заставлять ждать достопочтенных господ, чтобы нас воспринимали всерьез». Я решительно двинулась к выходу. Рудвик обогнал меня и услужливо открыл дверь. В коридорах притория было безлюдно. Служащие предпочитали не попадаться на глаза никому из консулов, поэтому во время Верховного Совета не покидали рабочих мест. Я торопилась, но шла не быстро. Тяжелая бордовая мантия оттягивала плечи и волочилась по полу. Золотое шитье блестело иверийскими коронами, закручивалось на подоле выпуклым сложным орнаментом. Одежда великого консула требовала достоинства и стати даже тогда, когда я была скрыта от взоров. Йол ушел впереди, по привычке прокладывая дорогу и без конца оборачиваясь. Боялся, что я споткнусь или набреду на колонну или одну из мраморных статуй, украшающих коридоры главного консульства Квертинда. Но, в отличие от слепого Камлина, я была зрячей, поэтому преграду на нашем пути заметила даже раньше Рудвика. «Ванда!» — улыбнулся Грехом, который отчего-то еще не занял место за столом Верховного Совета. «Я ждал тебя позже. Как видение? Не слишком измотало тебя?» Свежая ветка белой орхидеи на фоне бордовых перчаток выглядела цветком дивейны среди кровавых рек пекла Толмунда. Я приняла хрупкий стебель, скорее по привычке, и неосознанно шагнула назад, но чуть не упала, наткнулась на Йоллу. Рудвик спрятался за моей спиной, цепко ухватился за подол мантии. «Нет, я...» Растерялась я от неожиданной встречи, но быстро собралась. «Со мной все в порядке. Не могу позволить себе отдых, когда меня ждут консулы и Квертинд. Ты выбрал неудачное время для светской беседы и подарков. Почему ты здесь?» «Надо поговорить». Стязатель схватил меня за локоть и отволок в сторону. «Я боялся потревожить тебя во время видения, поэтому не пришел раньше. Нам предстоит сложный совет». «Верховный совет никогда не решает простых вопросов». Я недоуменно высвободилась и оглядела Грехома. Форма стязателя была тщательно вычищена, перчатки лоснились новой бордовой замшей, короны бликовали золотом, но вот их хозяин выглядел не так идеально. От привлекательного мужчины, покинувшего утром мою спальню, не осталось и следа. Теперь это был сосредоточенный, напряженный экзарх стязателей. Острые скулы резко выделяются над впалыми щеками, лоб напряжен. Что его привело в такое состояние? Кровавая магия? Битва? Снова казнь стязателя? «Отнеси орхидею в кабинет, ладно, Йолло?» Отослала я Рудвика, чтобы остаться с Грехомом наедине. «И отдай распоряжение Ненке, чтобы возобновила уборку. Справишься?» Йолло не ответил. Просто рванул прочь с такой скоростью, в какой я бы никогда не заподозрила ни одного Рудвика. Только сверкнули мохнатые пятки, и цокот коготков эхом разнесся по пустым коридорам. «Мне ведь не надо напоминать тебе, что в колонном зале меня ждут консулы, а мое положение и без неприятных опозданий очень шаткое». Быстро перешла я к беседе, когда Рудвик скрылся за поворотом. «Давай присоединимся к Верховному Совету. Лучше по отдельности, с небольшим перерывом. Неужели разговор нельзя отложить?» Я боязливо огляделась, опасаясь быть застигнутой врасплох. Слухи о нас с Грехомом ходили уже давно, и ни один из нас их не опровергал. Но время, место... Да и моя одежда были совсем неподходящие для такого однозначного подтверждения. «Разговор пойдет как раз о Верховном Совете». Грехом навис надо мной, уперся ладонью в стену справа от меня. «Консулы хотят раскрыть портальных привратников для армии Квертинда, даже для низших чинов. Ты понимаешь, что это значит?» «Что теперь не только консулы и стязатели смогут перемещаться между охранными арками, но и воины?» — мгновенно предположила я. «Это отличное решение в условиях начинающейся войны. Позволит быстро перебрасывать армию даже в самые отдаленные уголки королевства. После Вереса это кажется разумным решением». Тайны королевства бережно хранились консулами, и упоминать их вот так в коридорах было опасно и неприлично. Я снова нервно огляделась, не подслушивает ли кто. Беспечность экзархостязателей граничила с безрассудством. «Ты не представляешь, какие последствия несут в себе такие кардинальные перемены». Грэхэм потер переносицу. «Постановление о рассекречивании станет нарушением древнего указа Дормунда Иверийского. Королевская династия неспроста скрыла привратников от глаз народа. Армия слишком многочисленна и неорганизована. Раскрыть порталы для солдат значит во всеуслышание заявить, что мы долгие годы пользуемся привилегиями, недоступными простым квертинцам. В консульствах начнется хаос, если люди узнают, что можно перемещаться между городами одним заклинанием. Народ не хуже ордена Крона разнесет портальные арки, желая на себе ощутить непостижимое влияние королевской магии. Иверийцы этого не хотели. Квертинт этого не хочет. «Откуда тебе знать, чего хочет Квертинт?» Скинула я подбородок, позабыв о неловкой ситуации. «Может, именно сейчас он хочет защиты и охраны? Стязатели едва справились в последней битве в Вересе, а если за ней последуют и другие нападения?» «Мы тоже справимся, Ванда». Грэхэм бережно погладил мою щеку, успокаивая. «Сейчас Орден Крона собирает армию по кускам, прячется в Донужском лесу, и мы выгоним их оттуда в ближайшее время. Доверь это мне». Полуостров Змеи патрулируют военные отряды, и в каждом городе, где есть консульство, введен комендантский час. И еще. Он обернулся на чьи-то далекие шаги. «Толмунд, все это ты сейчас услышишь на совете». Он подался еще ближе, заговорил шепотом. «Тебя будут склонять к решению рассекретить порталы, но если ты поддашься их уговорам, собственноручно подтолкнешь к мятежу тысячи подданных. Приторий, много лет скрывавший уникальных королевских созданий, выставит себя в не лучшем свете. Будь уверена, орден Крона пополнится новыми бойцами и обвинят в этом». «Перестань!» — прервала я торопливую речь, скинула руку Грэхэма и сверкнула глазами. «Ты не имеешь права влиять на мои решения. Я все еще настаиваю, чтобы мы обсудили это в колонном зале. Ведь именно для этого существует Верховный Совет. Для обсуждения трудных решений. Или коридоры Притория предпочтительнее для вас, экзарх Арган?» «Каждый из консулов ведет свою игру», — торопливо продолжил Грэхэм, будто совсем меня не слышал. «Генерал Линде Голли теряет авторитет в глазах офицеров. На последнем голосовании он едва победил с крохотным перевесом. Старый солдафон пойдет на любые ухищрения, чтобы не лишиться должности. Раскрытие привратников для армии он непременно запишет в ряд своих заслуг. Но сам до такого беспрецедентного хода он бы никогда не додумался. В этом замешан консул Баттер. И это решение нацелено на то, чтобы упразднить мои полномочия. И все же я должна их выслушать, — настаивала я. Быть может, их больше беспокоит благополучие королевства, чем собственные амбиции. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Ванда и Грэхэм были беспрекословно верны друг другу, но будущему великому консулу Ностра и экзарху Аргану еще предстояло выяснить законы отношений. Принцип стязателя — карать, подчинять и приказывать — прорывался сквозь тщательно выстроенные убеждения Грэхэма, и я не желала поощрять такой тон. В конце концов, наша близость не давала ему права становиться наставником, а покровители мне были не нужны. «Какое простодушие!» Насмешливо скривился стязатель, когда понял, что я не собираюсь идти у него на поводу. «Ты веришь, что этих напыщенных кабинетных индюков в бархате заботит что-то, кроме их собственных жирных задниц? Грехом? Уже открыто возмутилась я. Ты говоришь о консулах Верховного Совета. Ни один из них не занимал бы кресло, будь эти люди настолько примитивны. Не хочу больше тебя слушать. Я оттолкнула экзарха, но бесполезно. Он стоял недвижно, сверля меня яростным взглядом. Все равно, что пытаться сдвинуть скалу дыханием ветра. Прохладный мрамор стены притория холодил кожу спины даже сквозь плотную ткань накидки, давил на лопатки. Но вместо того, чтобы сильнее вжаться в камень, я негодующе уперлась ладонями в мужскую грудь. Грехом схватил меня за оба запястья и встряхнул, чем окончательно подтвердил свое желание доминировать. «Ты защищаешь их, будто они тоже побывали в твоей постели», — бросил мне в лицо экзарх. Озноб опустошенного магией тела мгновенно сменился испепеляющим жаром. Волна возмущения поднялась из недр сознания и повисла слезами на ресницах. Обида, злоба, неверие — все сразу застряло комом в горле. Я почувствовала себя покинутой, преданной, опороченной. И дело было отнюдь не в интимной связи. Я не хотела верить, что Грехом Арган целый год вился вокруг меня только за тем, чтобы иметь влияние на бледную прорицательницу. На этот раз он позволил себя оттолкнуть. Я сразу же зашагала прочь, вытирая слезы тонкими пальцами, но не сделала и пяти шагов. Развернулась, чтобы дать пощечину мужчине, унизившему меня попыткой манипуляции. А она унижала гораздо больше, чем обидные слова, брошенные в сердцах. Звук хлесткой оплеухи эхом отразился от арочных сводов. Грехом дернулся от удара, сжал зубы так, что желваки заиграли на скулах, но в мою сторону больше не взглянул. Повернулся на каблуках и молча ушел, оставив меня одну с потрясением и уязвленной гордостью. Как же так? Неужели Ренуар Баттер был прав, и коршуны Притория разорвут меня на крохотные лоскуты ради величия Квертинда или своего собственного? Как мне теперь идти на Верховный Совет? Какое решение принять? Что будет с нами? Голова закружилась, слезы так и стояли перед глазами. Я почти на ощупь добрела до статуи сидящей женщины в просторных одеждах и оперлась ладонями о холодное колено. Под мраморной вуалью белые глаза наполнились покорным смирением. Я не разделяла уступчивой молчаливости благородных дев, но сейчас, разбитая и измученная после видения, не могла найти для себя причины сделать и пару шагов. Обидные, горькие слова Грехома, усталость последних дней и страх перед грядущим советом вылились потоком слез и всхлипов. Я самым позорным образом зарыдала, оседая рядом с мраморным постаментом. Одинокая, безумная, несчастная девочка в бордовых одеждах, в самом сердце Квертинда. Не верила самой себе. Пыталась остановить поток слез, но они текли и текли против моей воли, прорываясь жалобными стонами. Так и хотелось сесть рядом и превратиться в гладкую статую, безмолвно созерцающую бытие. Но, в отличие от смиренной статуи, я должна была встать. Потому что если позволю себе думать, что я чего-то не смогу, то так и будет. Теперь у меня есть целый букет причин доказать миру свою состоятельность. Преодолевая дурноту, я поднялась и расправила плечи. Белая прорицательница с честью пройдет все испытания и достойно исполнит свой долг. И хоть я ни разу не видела своего будущего, Именно таким представляла жизненный путь леди Ностра. Даже величайшие королевы Квертинда не смогли изменить многовекового уклада и убедить в том, что женщины способны самостоятельно принимать решения. Даже лучшие из мужчин, которым я причисляла Грэхэма, не верили в состоятельность моей личности. Выходит, на шахматной доске консульских игр у меня не может быть союзников. Каждый играет сам за себя. И единственный, с кем можно беседовать без риска стать пешкой, — Рудвик Йоллу. Йоллу бежал. Гулкий ветер свистел в ушах, кисточки и щеки дрожали в такт бегу, а животик так и норовил выпасть из роскошного камзола. Рудвик покрепче обхватил тело лапами Лулу, чтобы придать себе маневренности, и ускорился еще сильнее. Нужно было спешить в колонный зал за бледной девочкой. Она не должна оставаться одна ни на минуту. А он Йоллу подвел ее. Лулу. Человеческие мраморные изваяния пролетали мимо, но Рудвик не остановился даже перед скульптурой нимфы с корзиной фруктов. На любование прекрасными плодами у Йоллу не было времени. Он несся по коридорам пушистым метеором, чтобы непременно встать за креслом великого консула во время Верховного Совета. Потому что без него, маленького секретаря, большого человека, у Ван де Ностры все могло пойти не так. Как неудачно встретился страшный кровавый маг на пути! Видно, его послал сам злобный Толмунд, чтобы испортить настроение перед советом и самому Йоллу, и его чувствительной хозяйке, Лулу. Теперь же бледная девочка вынуждена страдать в одиночестве, не ощущая поддержки за своим худеньким, безволосым плечом. Несчастное создание. Перед высокой белой дверью Йоллу все же остановился. Но только на минуту, перевести дыхание и привести себя в порядок. Рудвик одернул бордовую одежду, подкрутил пальцами кисточки на ушах и как можно осторожнее толкнул створку с вспученными золочеными весами. Тихо, как тайный разведчик, Лулу проник в величественный колонный зал и только теперь окончательно выдохнул. Совет был в самом разгаре, и бледная девочка сидела во главе стола, как и подобает великому консулу. Грациозная, торжественная и мудрая. Гордая, как королева. А королев, как известно, много не бывает, Лулу. «Элли Добральи, это пригород Лангсерда?» — спросил приятный наместнику дела Баттер, даже не взглянув на вставшего за креслом великого консула пыхтящего Рудвика. «Между прочим, на границе Верийского престольного округа», — отозвалась Витта Лампадарио, — «недалеко от столицы вымерла целая деревня. Сначала скот, потом и люди. В ближайшем городе Нернове началась паника. Городоначальник Мильсон говорит, что ничто не пугает сильнее, чем испуганные люди. Просит направить целителей, но...» Женщина неуверенно взглянула на Ванду Ностра. «Но у нас нет свободных целителей». Бледная девочка стала бледнее окружающих ее бесконечных колонн, уходящих к мозаичному потолку. «Магические силы королевских целителей еще не восстановились». «Целители только вчера вернулись из Астрейта», — подтвердила госпожа консул Лампадарио. «На накопление уйдет несколько дней, но болезнь ждать не будет». «Люди бегут из Эли-Добральи в поисках помощи и разносят болезни за пределы поселения». «Отправим туда стязателей», — решил экзарх Арган, рассматривая свои перчатки. «Деревню оцепят и не позволят выходить за ее пределы под страхом смерти. Кровавая магия легко исцелит болезнь, если кто-то из моих людей заразится». Йоллу дунул на усы для смелости. Экзарх стязателей был способен взглядом перемолоть в труху любую добычу, будь то преступник, предатель королевства или излишне любопытный Рудвик Лулу. По привычке маленький секретарь спрятался за высокую спинку кресла, увенчанного золотой короной, но вспомнил, что должен защищать бледную девочку, и осторожно вернулся на место. Глянул на Ванду. Леди сидела ровно, спокойно, но в льдистых глазах то и дело вспыхивали оранжевые искры ярости. Или просто древние мозаичные короли отражались в ее радужках. «Это негуманно», — ровно проговорил консул Баттер. «Случись подобное в южном уделе, я бы ни за что не обрек людей на смерть. Как представитель народа, единственный из наместников за столом совета, рекомендую оставить селянам свободу перемещения, в конце концов у них будет хотя бы шанс на исцеление. В королевстве есть свободные целители и знахари». «Экзарх Арган прав», — сквозь зубы процедила Ванда Ностра. Йолу показалось, что говорить ей трудно. «Разумнее будет обезопасить Квертинд от вспышки заразы, оцепив деревню. Целители прибудут туда сразу после накопления плазны. До тех пор нам нельзя допустить контактов больных с остальным королевством. Хорошо, что градоначальник Мильсон вовремя выслал запрос». «Может, сразу их перережем?» Тепло улыбнулся бледной девочке консул Баттер. «Я заметил, что карательные методы вам ближе, чем цивилизованные, госпожа Ностра». Он кивнул, отчего светлые кудри и уютные подбородки мягко качнулись. «Ваша светлость!» Последние слова консул особо подчеркнул, обращая внимание на разницу в положении. Рудвиг посильнее выпятил животик. Партима Баттер больше не казался Йолу таким уж милым, а Грэхам Арган таким уж страшным. Экзарх как раз глотнул воды из медного кубка, явно указывая на то, кто здесь вершина пищевой цепочки. Но у Йолу на этот счет было свое мнение, Лулу. Теперь он точно знал, что вместе женщины и Рудвики справятся с недостатком уважения и намеревался с этого момента защищать не только Ванду Ностра, но и всех леди королевства. Коалиция освобождения Рудвиков и женщин истинного Квертинда. Так будет называться новое объединение, которое Йоллу собирался создать вместе с хозяйкой сразу после Верховного Совета. Сокращенно Коржик, Лулу. Йоллу облизнулся. «Консул Дилс», — тихо обратилась бледная девочка, проигнорировав выпад наместника Южного Удела. «Какие новости по поводу поставок оружия из Велопольского княжества? Нам нужно восполнить утерянный в Вересе ресурс как можно быстрее, учитывая нарастающее напряжение». Маленький человек в красивой шапке, сидящий рядом с пустующим креслом Орлеана Рудского, прочистил горло. «Князь Минарест отказался со мной сотрудничать?» — скупо поведал дипломатический консул. «Требует непременно правителя Квертинда с официальным визитом. Ума не приложу, что делать. Все попытки наладить отношения терпят крах. Велопольцы снова напомнили о притязаниях на Галлиовские утесы. Политический брак устроит их в качестве компенсации, но Квертинд все еще не имеет короля. Мне не позволили осмотреть территории, но я успел заметить, что княжество готовится к войне. Боюсь, их отказ вооружать Квертинд обусловлен не только моим низким положением». «Осталось полгода», — проговорила Ванда, рассеянно глядя перед собой. «Всего полгода, и новый правитель удовлетворит их требования». Она не сдержалась, потерла переносицу, разглаживая складку между бровей, и даже едва слышно застонала. К счастью, никто, кроме Йолу, этого не услышал. «Непременно», — заверил экзарх Арган, скорее одну единственную бледную девочку, чем весь Верховный Совет. По крайней мере, он неотрывно и даже неприлично смотрел только на нее. Йолу занервничал. Но сразу же смело фыркнул. «Шелуха на молочной пенке, Лулу. Нечего бояться этого кровососа». «На восстановление Вереса брошены все силы», — вступил в беседу генерал Линде Голли. Северная часть не подлежит реконструкции, но восточная, где сосредоточена большая часть кузниц, будет готова к работе через 3 месяца. 3 месяца без оружейного производства. Мужчина надул щеки. Армия без снабжения. Все равно, что танцорки без юбок. Порнография. Нужно заменить производство экспортом. Заучено выдала Ванда Ностра, будто читала по учебнику. Может обратиться к правительству Тимберии? Я читала, что их новое оружие смертоносно. Над столом советов прошел гул неодобрения. Только Витта Лампадарио оживилась, обхватила серый тяль и подалась вперед. «Артефакты Тимберии невероятны!» С азартом выпалила женщина. «Научные достижения до того немыслимы и впечатляющи, что способны соперничать с магией. Недопустимо!» Стукнул кулаком по столу генерал Линде Голли. «Лишиться магии ради механических побрякушек? Боевые маги составляют основную мощь армии Квертинда, а вы предлагаете им пожертвовать силой? Знаете, что произошло в Тимберии с развитием магии механизмов? Крохи традиционной магии, оставшиеся в их королевстве, не способны даже подпалить фитиль. Мы можем заказать несколько образцов, и вы сами убедитесь», — не сдавалась консул Лампадарио. «Неужели тимберийские артефакты эффективнее истязателей?» — вскинул бровь Грэхам, вопросительно уставившись на Витту. «Кровавая магия тоже уступает науке. Консул Лампадарио». Женщина стушевалась, проговорила себе под нос что-то невнятное, пригладила затянутые в тугой пучок волосы. За спором консула Верховного Совета не заметили, как бледная девочка потерла покрасневшие глаза и подергала себя за серебристые пряди. Йолу-лулу сделал шаг ближе и осторожно принюхался. От хозяина в предобморочные моменты пахло кислятиной, как от забродившего сыра. От Ванды же пахло только мятой и каким-то цветочным мылом. «Есть еще донесение с севера». Консул Баттер подвинул стул, скрипнув ножками об пол. «Из консульства Эльце. Целых 2 военных отряда пропали без вести в горах. Один ушел за другим, и оба сгинули. Нет ни вестей, ни тел. Гарнизон опустел». «Эльце — это...» Задумалась хозяйка-леди, виновато прищурившись и массируя пальцами виски с голубыми венками. Рудвиг юрко нырнул в ближайший ящик, извлек длинную трубочку пергамента и положил ее на стол прямо перед важными консулами. В ответ получил усталый, но благодарный взгляд бледной девочки. Остался очень доволен собой Лулу. Но с тревогой подумал о том, что беседу о Коржике, возможно, придется отложить до завтра. Карта Квертинда захрустела, раскрываемая 3 парами рук. Ванда Ностра заводила пальцем по нарисованным горам в поисках упомянутого названия. Нашла быстро, Йолу даже моргнуть не успел. «Эльце при Мелире был процветающим городом», — не глядя на карту, рассказывал консул Баттер. «Вторым по населенности после Кроуницы. Но после истощения рудный залежи опустел. Теперь Эльце едва ли насчитывает 2000 жителей. Удаленное поселение, без стратегического значения, но с неплохими условиями для жизни. Даже консульство есть». «Расследованием исчезновения может заняться местная власть». Леди Ностра по-прежнему изучала карту, ничем не выдавая своего состояния. «Конечно, в отсутствие Орлиана Рудского с организацией руководства на севере есть некоторые сложности, но я ни за что не поверю, что в Кроунице не осталось способных заместителей». «Генерал Линда Голли, вы уже направили туда новый охранный отряд?» Заерзал в кресле генерал. «С перебросом отрядов в горную местность есть некоторые трудности». Мясистые руки мужчины сжались в кулаки и снова расслабились. «К тому же крохотная группа бойцов не сможет защитить консульство в случае нападения Ордена Крона. «Орден Крона не нападает на севере», — резко бросил экзарх Арган. «И на Эльце им нападать бессмысленно. После зачистки Грифорда мои люди тщательно обследовали прилегающие острова и сам Кровницкий мыс. Военных лагерей не обнаружено. Там больше нет вооруженных формирований. А как вы правильно заметили, генерал, перемещение в этой местности весьма затруднительно». «Да», — помотал головой генерал. «То есть нет». На высоком лбу мужчины надулась от напряжения толстая вена. «В связи с проблемами переброса военных отрядов я предлагаю позволить армии использовать портальных привратников. Это заметно упростит маневры и позволит избежать повторения инцидента в Вересе». Он осмелел и открыто посмотрел на Ванду Ностра. «Ваша милость, а светлость, если бы мои ребята смогли добраться до Вереса, как стязатели, мы бы не решали сейчас неразрешимую задачу о вооружении Квертинда. Консульство построено для защиты жителей страны, а мы едва ли можем их обезопасить одними только силами стязателей». «Верес — это упущение разведки, но никак не проблема перемещения», — возразил Грэхам. «Портальных привратников нельзя делать достоянием общественности. Очередь выстроится до самого Лангсарда. О реакции народных масс я умолчу, потому как она окажется еще опаснее лавины желающих зевак-путешественников. Как вы вообще представляете себе переброс тысячной армии через одну единственную охранную арку, генерал?» «Я не прошу открывать привратников для народа», — забасил Линде Голли. «Только для армии, боевых магов и отрядов особого реагирования. Мы можем установить пункты вооружения в консульствах». «Армия — это не маленькая часть народа». Грэхам сцепил руки в замок над столом. «Вы сможете гарантировать сохранность священной верийской тайны, известной тысячам солдат?» «Нет, но...» «Стязатели справятся с любым нападением», — отрезал экзарх, не позволяя возражать. «Я справлюсь. И доказал это в Вересе». «Геройство имеет свои привилегии, правда, экзарх Арган?» — хохотнул консул Баттер. «Вы наш мученик-защитник, омывающий кровью пороги консульств. Разве можно уступить эту роль?» «Вы забываетесь, консул Баттер», — предупредил экзарх. «Я просто тревожусь за собственные территории», — мягко проговорил тучный мужчина. «Продовольствие у дела Баттер не менее важно, чем вооружение с полуострова Змеи, и Орден Крона это понимает. Мне бы хотелось быть уверенным в защите консульств южных городов. Только подумайте, как укрепит эту защиту возможность армии появляться неиссякаемым потоком из охранной арки. Вы собираетесь нарушить иверийский указ и предать великое наследие». Грэхам встал и угрожающе навис над столом, опершись ладонями. На гладкой бордовой скатерти собрались нахальные складки. «Как широко вы можете раздвинуть границы дозволенного? Может, следующим указом узаконим кровавую магию?» «Тогда вы совсем смешаетесь с толпой», — съязвил наместник Южного края. «Ваши попытки сохранить привилегии смешны». От повисшего в воздухе напряжения Йоллу Лулу растерял все мысли и машинально дернул край скатерти. «Перестаньте», — попросила хозяйка. В окаймленных краснотой глазах читалась неимоверная усталость. «Мы должны смотреть в одном направлении, а не упражняться в язвительности за столом совета. Пора признать, что Орден Крона представляет существенную угрозу для королевства. Проклятая организация теперь не только отравляет умы и сердца подданных, она еще и ведет кровопролитную и разрушительную военную кампанию в Квертинде». «Моя дорогая», — консул Баттер накрыл пухлой рукой белую ладонь Ванды и тут же исправился. «Ваша светлость, госпожа Ностра, я в очередной раз убеждаюсь в мудрости нашего великого консула. Вы достойны занимать его кресло». Грэхам Арган вцепился взглядом в покровительственный жест и скрипнул зубами так громко, что Йоллу затоптался на месте. Не иначе у кровавого мага в этот момент выросли клыки, Лулу. «Думаю, он одобрит мое решение». Ванда Ностра потерла светлую бровь. «Тяжелые времена требуют отчаянных мер. Как бы вам ни хотелось думать иначе, экзарх Арган, Верес — это проигранный бой Квертинда. Несмотря на то, что стязателям удалось оттеснить войско бунтарей, последствия слишком сильно сказываются на благополучии королевства. Мы не можем строить защиту Квертинда на ваших обещаниях». «Это значит, что вы одобряете прошение?» — выпучил глаза генерал Линдеголли. «Армия получит доступ к привратникам?» Йоллу тоже вытаращился, ожидая решения бледной девочки. В его правильности Рудвиг ни капли не сомневался. Ванда Ностра встала, прямая и высокая, как сама Дивейна. Под бордовой мантией консула звякнули браслеты. Хозяйка обвела собравшихся взглядом, тяжело вздохнула, открыла рот и... кулем рухнула прямо в объятия Рудвига. Йолу-Лулу едва успел поймать хрупкое белое тело, замотанное в бордовые одежды. Глаза девушки закатились, но Рудвиг точно знал, что причиной обморока было не видение, а обыкновенная усталость. «Да, именно усталость! Пустяк на пресном тесте, Лулу!» Консулы вскочили со своих кресел, что-то закричали, замахали руками. Рудвиг их не слышал, Лулу. Он бережно баюкал хозяйку, напевая ей бабушкину колыбельную. И только когда экзарх Арган подхватил бесчувственную девушку на руки и уверенно понес ее прочь вдоль ряда колонн, Йоллу понял, что сидит на холодном полу, совершенно напуганный и потерянный. Он поднял голову и зажмурился от слепящего цветного света, льющегося сквозь мозаичный купол. Коржик может подождать, Лулу. Все на свете может подождать, пока Ванда Ностра приходит в себя. Рудвиг-секретарь, как никто другой, знал, что она — обыкновенная девочка, хоть и бесконечно мудрая. Она хочет сберечь королевство, и оно обязано отвечать ей взаимностью. Во имя Квертинда, Лулу. Сверху на крохотного Рудвига недовольно смотрели на вечно застывшие в мозаиках величайшие короли прошлого.